Глава 18. «Может, уже отпустишь эту псину?» Баду покосилась на Ларри, смирившегося со своим положением. Пес был полностью обездвижен и лишь тихо скулил, поглядывая на своего хозяина. «Нет», — в голосе Джихана сквозил холод. Это обнадеживало. «Ты ничуть не изменился», — пропела девушка, огибая мужчину. Такой же упрямый, самонадеянный. Зря. Я думала, просидев несколько тысячелетий в изоляции, ты стал умнее, расчетливее, научился думать о себе. Но нет. Ты вновь возомнил себя героем, которому под силу спасти темных, принцессу и весь наш мир. Баду замерла за спиной Джихана и скрестила руки на груди. Ее взгляд впился в его затылок. «Чем тебя так привлекла эта девчонка?» «Как растопила она!» Пренебрежительный взгляд скользнул по мне. «Твое закоченевшее сердце!» «Неужели она знает о том, что связывает меня с темным?» «Неудивительно!» «Наверняка во дворце десятки пар глаз следили за мной, сопровождали в темных холодных подземельях, дожидаясь, когда я достигну цели. Впрочем, неважно!» Продолжила Баду, так и не дождавшись ответа. «Девчонка сделает то, что должна, а после ты ее больше не увидишь. Можешь не сомневаться». Не скрывая злобы, процедила девушка. «Надеюсь, ты будешь скучать по ней так же, как я скучала по тебе. Сгорала дотла ночью, а на рассвете возрождалась, чтобы умирать вновь и вновь. Без тебя. Баду». Джихан произнес ее имя медленно, тягуче. Прошли тысячелетия. Поздно искать виноватых. Поздно? Все только начинается, Джихан. По крайней мере, для меня. Оскалилась она. А что насчет виновных, то они будут наказаны. Каждый получит по заслугам. Ответит за содеянное. Малышка Астрид. Баду метнула в меня холодный, жалящий взгляд. «От тебя явно утаили самое важное. Не так ли, Джихан?» Ее голос словно натянутая струна, которая вот-вот лопнет, разорвется от напряжения. Темный лишь крепче сжал в руке моток магических нитей. Баду — спутница Хана, погрузившая мир в хаос. «Уничтожившая его». Задумчиво произнесла девушка. «Об этом вам твердят с детства, не так ли? Вот только мало кому известна истина. Что же? Я расскажу тебе, принцесса. Я знала Джихана с детства. Мы вместе росли, взрослели, влюблялись. Всегда рядом, словно две половины единого целого. В тот день, когда его отряд совершал последний обход, я не могла усидеть дома. 18-летняя взбалмошная девчонка», — усмехнулась Баду. «С тех пор мало что изменилось», — произнес темный. Лицо девушки исказило гримаса боли, ненависти, раздражения. Она помрачнела. «Маги штопали ткань мироздания, а я решила хоть одним глазком взглянуть на те земли, что были отравлены ядовитым дождем. Мне было жутко любопытно. Об этом месте рассказывали невиданные, поражающие воображение вещи. То, что в голове не укладывалось. Растения, монстры, завтракающие крольчатиной, лианы, способные задушить любого. Как оказалось, это не сказки. Там все так и было. Порой я спрашиваю себя. Пошла бы я туда, зная, что у мага все выйдет из-под контроля. И я больше никогда не увижу родной дом. Да, пошла бы. Я бы сделала это вновь. Ведь там был самый близкий мне человек. Джихан, мой старший брат, задумчиво сказала она. Я торопела. Баду, сестра Джихана? Нет, не может быть. В голове не укладывается. Они ведь такие разные. Разве что только этот глубокий холодный взгляд черных глаз один на двоих. Предательство, боль. Предательство родных, боль, не умещающаяся в сердце. Наверное, поэтому оно у меня стало столь крепким, словно булыжник. Горько усмехнулась девушка. Первые дни мы пытались совладать с паникой. Люди словно обезумели. Им нужен был вождь, за которым они могли бы идти вперед. Им стал Джихан. К тому моменту он уже подвергся влиянию хаоса. Стал особенным. Его боготворили. Притемный хан. Бадуна Игорна возвела руки к небу. Вот только его душа по-прежнему была приземленной, как и все наши. Шли годы. Мы придумали легенду о хане, встретившем людей в подземельях. Вот только мне не было уготовано никакой роли. Обычная девчонка. Я ведь даже не могла признаться, что мы брат и сестра. Я была вынуждена скрывать это ото всех. Я была лишняя. С горечью добавила она. «Это не так», — возразил Джихан, но рука Баду тут же взметнулась в воздух, оставляя на щеке мужчины три алые борозды. «Ложь!» — крикнула она. «Я была не нужна тебе, поэтому ты отослал меня в самое пекло. Туда, где было сосредоточение хаоса. Туда, где было до ужаса страшно, опасно. А когда я вернулась, едва не лишившись рассудка, обнаружила, что притемный хан нас покинул. Бросил нас всех. Меня. Ее голос эхом разлился по гроту. Ты даже не попрощался. Мне пришлось возложить на свои плечи эту ответственность. Пришлось повзрослеть и занять твое место. А где был ты? Прохлаждался в подземельях, пока я терпела нападки и искала способ вернуться? Ты забрал книгу мироздания. Реликвию, найденную в самом сердце пещеры. На ее пожелтевших страницах хранились записи о тех, кто мог нам помочь выбраться. Ты лишил меня надежды. Баду, любовница хана. Она убила его. Это все ее рук дело. Она порождение тьмы. Меня ненавидели. Во взгляде девушки вспыхнул огонь. Все до единого. Понимаешь? Бросила она Джихану в лицо. Мужчина кивнул. У меня не было выбора. Выбор есть всегда. И я свой сделала. В следующее мгновение Баду вынула из-за пазухи небольшой пузырек и, вынув зубами крышку, выплеснула его содержимое в лицо брату. Джихан пошатнулся. Белоснежная жидкость въелась в кровоточащие раны, проникая в кровь, распространяясь по венам. Я ринулась к нему, позабыв обо всем. Я должна была помочь. Должна была, но не успела. Мужчина рухнул на каменный пол замертво. «Джихан!» Голос срывается, когда я падаю на колени рядом с обездвиженным телом мужчины. Его веки опущены. Сердце не бьется. «Что ты сделала?» Кричу я, обращаясь к Баду. «Верни его! Сейчас же!» Громкий смех заставляет содрогнуться. «Малышка Астрид!» Девушка опускается рядом со мной, смотрит на брата с безразличием. В ее голосе нет ни капли жалости или сострадания. Она монстр. Чудовище. «Ты должна быть мне благодарна. Рано или поздно он предал бы тебя точно так же, как когда-то меня». Непослушные слезы обожгли лицо. Они стекали по щекам, оставляя на губах соленый осадок. Мое сердце разбилось на миллион осколков. Только сейчас я поняла, насколько Джихан был мне необходим. Он был нужен мне, словно воздух, словно вода для одинокого цветка в засушливой пустыне. Без него меня нет. Без него я мертва. Ларри, воспользовавшись моментом, выпутался из черных, словно смоль, нитей. По сковывающей его паутине больше не скользили фиолетовые молнии-змейки. Сердце, порождающее темную магию, остановилось. Навсегда. Скуля, пес засеменил господину, который все это время стоял поодаль, молча наблюдая за происходящим. Одно неловкое движение, и Ларри оступился, наткнувшись на что-то в полумраке подземелья. Мохнатой лапой зверь отбросил в сторону предмет и продолжил свой путь. Я протянула руку, чтобы взглянуть. Сердце словно сжали в тиски. В моей руке был сжат пустой пузырек с закупоренной крышкой, которую украшала фигурка черной летучей мыши Баду. Воспоминания словно снежный ком. Картинки сменяют одна на другую. «Белый яд», — шепчу я, понимаю, какую злую шутку сыграла со мной судьба. Это тот самый флакон, который темный щедро предоставил мне в день нашей первой встречи. Он спас меня от укуса белой омы, помог выполнить задание и заработать. Если бы я знала, к чему это приведет, ни за что бы не взялась за дело. Я отдала белый яд пекарю Берси, который после передал его Баду. Сидя в пекарне, я стала свидетелем их встречи. Я оказалась всего лишь пешкой в их игре, глупой и наивной марионеткой, убившей того, кого любила. Да, любила. Люблю. Всегда буду любить. Сейчас я готова была признаться себе в том, что на самом деле чувствовала. Вот только было уже слишком поздно. «Верно», — Баду кивнула, услышав мои слова. «Единственное средство, способное лишить жизни, отравленное темной магией сердце. Лишь белый яд способен убить того, кому даровано бессмертие». «Можешь не сомневаться», — сквозь зубы прошептала я. «Однажды я напою тебя этим снадобьем». Девушка залилась смехом. «Как видишь, не обязательно употреблять яд внутрь. Достаточно того, чтобы он попал в кровь. Впрочем, она сделала многозначительную паузу, прохаживаясь за моей спиной. У меня на эту дрянь иммунитет. Когда Джихан исчез, пришлось в одиночку искать способ выбраться. Я знала о том, что яд белой омы способен нейтрализовать темную энергию, что поселилась в нас, окутав смертоносной паутиной каждый орган, каждую клеточку. Пришлось поэкспериментировать, чтобы с помощью белого яда не убить ее, а направить в нужное русло. У меня на это ушли столетия, представляешь? Но результат того стоил. Мой магический резерв практически полностью опустошен, а ткань мироздания трещит по швам. Ты нужна мне, Астри, до тех пор, пока я не научусь пополнять запас магических сил. Пищей мне будут служить такие, как ты. Пожалуй, с тебя и начну эту трапезу. Баду оскалилась и демонстративно облизала губы. Но не сейчас. Сначала отыщем книгу мироздания, а после... Боюсь, буду вынуждена тебя огорчить, процедила я, поднимаясь с колен и утирая слезы. Но этому не бывать. Я не позволю тебе убивать. Уже позволила, малышка. Рассмеялась девушка, указав длинным когтем на бездыханное тело Джихана. Внутри меня будто что-то взорвалось. Раскаленной лавой это нечто растеклось по венам, обжигая, даруя мощь. Я чувствовала силу, растущую во мне с каждой секундой. Она увеличивалась, ширилась. Я едва ли могла уже вместить ее в себе. Этот огонь рвался наружу. Он жаждал мести. Я не стала противиться и дала волю той энергии, что текла по венам. Я позволила ей стать со мной единым целым, неделимым. Яркая вспышка ослепила меня. Грудную клетку пронзила нестерпимая боль. Меня словно сжигали изнутри. Крик. Громкий пронзительный клич, в котором не осталось ничего от голоса юной принцессы Астрид. Я выплескивала наружу то, что переполняло мое бренное тело, даруя тем самым облегчение. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Звенящая тишина окутала меня, которую нарушало лишь биение моего сердца. «Эффектно!» — услышала я за своей спиной насмешливый мужской голос, сопровождаемый аплодисментами. «Может, повторишь?» Обернулась, чтобы подтвердить свои худшие опасения. «Жан!» — с отвращением произнесла я. Маркиз стоял у входа в грот. На его лице застыла самодовольная улыбка. Господина Одина нигде не было, как, впрочем, и Ларри. Они успели улизнуть до того, как я впала в забытие. Баду лежала в неестественной позе у стены. Веки ее были сомкнуты, а по губе стекала алая струйка крови. Неужели это моих рук дело? «Честно признаться, не думаю, что ты способна на такое, принцесса». Маркиз почесал подбородок, медленно приближаясь ко мне. «Я восхищен». «Нет, обольщен», — сально усмехнулся он. «Но у меня есть для тебя сюрприз», — процедил Жан, делая шаг в сторону. В тоннеле что-то зашевелилось. Шорох усиливался, приближался, пугал до дрожи. Что-то большое, тяжелое перекатывалось, с трудом волоча свою тушу. Я насторожилась, готовясь к встрече с неизбежным. Шум становился все громче. Мне показалось, что я могу среди него различить чей-то крик и шипение, вызывающее дрожь. Еще мгновение, и в грот кубарем свалился Моди. Лицо красное, волосы взъерошены. Недолго думая, он отпрыгнул в сторону, по поясу вязнув в искрящемся снегу. «Прячься!» Только успел крикнуть мне приятель, прежде чем из небольшого лаза показались они, каменные змеи. Поздно. Из пещеры показалась сначала одна голова с горящими ярко-желтыми глазами, а следом вынырнула и вторая. Они шипели, покачивались, волоча за собой длинные тяжелые туловища. Под растрескавшейся бугристой кожей просматривалось янтарное свечение. Эти существа были заложниками каменной оболочки, выбраться из которой им не суждено никогда. Я смотрела на извивающиеся тела, словно завороженные. Все кончено. Мне не справиться с этими монстрами. «Лиса, хан бы тебя побрал!» Пронеслось у меня над самым ухом, а после я почувствовала толчок. Меня сбили с ног. Лицо обожгли колючие снежинки. Они были везде. В носу, во рту, в ушах. Но и белые мухи не помешали мне почувствовать дрожь земли и услышать приглушенный грохот. Ледяные статуи зазвенели, а с потолка посыпалась мелкая каменная крошка. Я попыталась приподнять голову, но ладонь приятеля надавила на затылок, заставляя вновь упустить лицо в сугроб. Моди ослабил хватку лишь тогда, когда над нами перестал дрожать пол, а пыльные облака осели нам на плечи. Бездыханные тела каменных змей лежали под завалом. Они так и не смогли пробраться в грот. Чудовища остались навсегда похоронены под руинами. «Трилистник, начиненный взрывоопасной смесью!» Моди вынул из-за пазухи металлический шар, закрепленный между тремя лепестками-ножками, и продемонстрировал мне. «Купил с таких десяток на ночной ярмарке. Вот только опробовать все никак не доводилось. Видит пресветлый Йон, полезная штука!» Паренек бережливо сунул предмет обратно. Я хотела было поблагодарить приятеля, но не успела. Подземный зал заполнил разгневанный мужской голос. «Вы за это ответите!» — прошипел маркиз. «А тебя, принцесса?» Его взгляд остановился на мне. «Я придушу собственноручно, в постели, сразу же после первой брачной ночи». Тело Жана Вейта стало менять привычные очертания. Оно удлинилось, стало тоньше, появился хвост. Еще мгновение передо мной покачивается довольно большая змея, покрытая черной блестящей чешуей. В глазах ярость и гнев, готовность убивать. Не мешкая, змея делает бросок. Мы с Моди едва успеваем отпрыгнуть в стороны. Ладони царапаются о лед, но я не чувствую боли. Ее для меня больше не существует. Разве может быть больно тому, чье сердце замерло в груди? Меня лишили жизни, воздуха, любви. Я ходячий труп, смысл существования которого утрачен безвозвратно. Сейчас мною движет лишь чувство мести за Джихана, за матушку, за всех тех, чьи надежды я не оправдала. Приподнявшись, сбрасываю человеческую личину. В лисьем обличии слух, зрение, обоняние десятки раз быстрее, а значит и шансы на победу выше. Моди же не спешит обращаться. Слишком опасно. Будучи воробьем, он становится отличной мишенью для врага. Прыжок, и зубы вгрызаются в скользкую, омерзительную на вкус плоть. Я ухватила лишь кончик хвоста, а маркизу ничего не стоит сбросить меня, заставив заскулить от боли, ударившись о каменный пол. Тем не менее, я не намерена сдаться. Даже если я не удержу победу, то уж лучше умереть в бою, чем стать невестой этого слизняка. Жан сильный противник. Он выматывает меня, загоняет в угол, ждет, пока силы оставят меня. Я пячусь, чувствуя, что конец вот-вот наступит. Вертикальные зрачки смотрят на меня в упор. В них торжество. Маркиз мысленно уже празднует победу. Он ликует. Слишком рано. Воспользовавшись секундной слабостью Жана, я с последних сил отталкиваюсь от холодного пола и вгрызаюсь ему в горло. Змей тщетно пытается сбросить меня. Безрезультатно. Его острые ядовитые зубы не в силах дотянуться до меня. Маркиз беспомощно стучит раненым хвостом по полу, пока на моем языке оседает вкус его крови. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем враг замер, перестал извиваться. Я ослабила хватку, обратилась и спешно обтерла алые губы пыльным рукавом куртки. Тошнота подступила к горлу, и я отвернулась, не в силах больше смотреть на труп маркиза, лежащий у моих ног застывшим взглядом. Жан Вейт был мертв. «Пресветлый Йон!» Моди присвистнул, трогая бездыханное тело носком ботинка. «Вот это ты его отмордастила!» Ничего не ответив, я перешагнула через тело маркиза и направилась туда, где навсегда остановилось мое сердце. «Джихан!» — прошептала я, касаясь ладонью раны на его щеке. Слезы невольно потекли из глаз, оставляя соленые дорожки на моих щеках. «Лиса!» Губы мужчины дрогнули, с трудом выговаривая мое второе имя по слогам. «Нет». Он закашлялся, пытаясь договорить. «Нет. Тебе это имя...» Снова приступ кашля. «Не подходит». Темный замер, вновь проваливаясь в черную бездну. «Джихан!» Дрожащие пальцы обхватили его ладонь. «Жив!» Прошептала я, не веря своим глазам. «Моди, он жив!» Закричала, силясь поднять мужчину с холодного каменного пола, по которому, как ни в чем не бывало, водили хороводы легкомысленные снежинки. Ноги подкосились, и я рухнула вниз. Голова пошла кругом, а все вокруг заполонил звон, эпицентр которого, казалось, был у меня в сердце. Сознание медленно покидало меня, пока в мыслях, словно заезженная пластинка, крутилась одна единственная фраза, меняющая все. «Он жив».